После этой речи вскочил в запальчивости брат Иероним, епископ Кавский, с бородою, трясущейся от яростного гнева, хотя выступление, судя по всему, замышлялось как примирительное. Он начал с рассуждения, которое показалось мне не вполне ясным. «Все, что я намерен выложить святому отцу, вкупе с собою самим, говоря всем все это, я не побоюсь, хотя сейчас поручить его компетенции, поскольку действительно считаю Иоанна наместником Христовым, и за это убеждение я пострадал, томясь в плену у сарацин. Поэтому начну с примера, приводимого одним великим доктором насчет диспута, который завязался однажды среди неких монахов на предмет, кто был отцом Мельхиседека, о чем аббат Капес, будучи спрошен, стукнул себя по голове и сказал: «Горе тебе, Капес, за то, что всегда доискиваешься того, что Господь заказывает тебе искать, и не ищешь того, что Он приказывает». Так вот, из этого примера явственно вытекает, что не следует сомневаться в том, что Христос и Пресная Дева не имели никакой собственности, ни раздельной, ни совокупной. И это настолько несомненно, что даже не сомнение того, что Христос был в одно и то же время и Богом, и человеком. Хотя для меня и несомненно, что всякий, отрицающий первую очевидность, станет затем отрицать и вторую». Каффа победоносно огляделся, а Вильгельм возвел очи к небу. Подозреваю, что силлогизм Иеронима показался ему небезупречным, и я не стал бы спорить с этой оценкой. Однако еще более уязвимым представилось мне кипучее и бестолковое выступление брата Иоанны Дальбены, который сказал, что тот, кто доказывает что-то там насчет бедности Христа, доказывает только то, что и так видно или и так не видно, самому простому глазу, в то время как при выяснении вопроса о его человечности или божественности возникает такой фактор, как вера, и поэтому два вышеуказанных понятия никак не могут быть уравнены. Иероним, отвечая, проявил больше остроумия, чем его противник. «Я так не думаю, дрожать сей собрат», — сказал он. «И мне, наоборот, кажется справедливым как раз обратное утверждение, потому что во всех Евангелиях отмечается, что Христос был человеком и ел и пил как человек, а в то же время через посредство нагляднейших сотворенных Христом чудес доказывается, что Он был в такой же мере и Богом. И все это прямо-таки бросается в глаза». «Колдуны и волшебники тоже творили чудеса», — веско промолвил Дальбена. «Да», — парировал Иероним, — «но при помощи магии. Ты что, собираешься уравнять чудеса Иисуса с чудесами колдунов?» Собрание возмущенно зашумело. «И, наконец», — продолжал Иероним, уже чувствовавший себя почти победителем, «его милости кардиналу Поджецкому заблагорассудилось объявить еретическим положение о бедности Христовой. А между тем, именно на этом и ни на каком ином положении основывается правило такого ордена, как францисканский, знаменитого тем, что не существует ни одной стороны мира, куда бы ни устремлялись его сыны, проповедуя и проливая свою кровь бессчетно от самого Марокко и до самой Индии». «Блаженная душа святого Петра Испанского», — пробормотал Вильгельм, — «спаси и помилуй нас». «Возлюбленный брат!» — завизжал тогда Дальбена, делая шаг вперед. «Рассказывай сколько хочешь о крови своих собратьев, но только не забывай, что нисколько не меньшие жертвы понесли и приверженники других орденов. При всем моем уважении к его милости кардиналу», — выкрикнул Иероним, «ни один доминиканец не лишился жизни от рук неверных, в то время как только в мою бытность 9 миноритам пришлось принять мученичество